На восточной стороне Сихоты-Алиня болот меньше, и они другого характера. Нет этих сплошных мхов. Вас с первого взгляда поражает разница растительности. Это особенно резко бросается в глаза именно здесь, на Вангоу и Дананца, Тадушу и Нато. Ничего нет грустнее, печальнее, неуютнее, пустыннее и страшнее северных, хвойных, болотно-мшистых лесов и пихтача. Тихо, пустынно. Только в ветреную погоду лес со свистом шумит вверху над головой. Изредка попадаются там только белки. Следы есть, но старые, кабанов и изюбров. Теперь зверь больше держится на восточных склонах Сихоты-Алиня. Перевалив через хребет, обратно, сразу встречаешь рябчика в большом количестве. Они не напуганы и не очень боятся охотника. Возвращаясь обратно, мы немного поблуждали, пока не нашли перевала, и только перед самым солнечным закатом еле вернулись в Фанзу, значительно уставшие, озябшие и голодные. Убитые рябчики, накрошенные и сваренные вместе с галушками, ложки две масла, суп из кабанины, доставили нам отличный обед из двух блюд. Пока все это приготовлялось, я закончил начисто съемки за день, заполнил графы дневника и рабочей тетради. Две кружки чая с лимонной кислотой завершили нашу трапезу, и часов 9 вечера мы улеглись спать, слушая сказки Гольда Дерсу Узала. 23 августа. Утром я отправился на высоту левее перевала для измерения ее при помощи гипсометров. Оттуда мы поспешили на тропинку в долину, чтобы скорее добраться до Фанзы и далее по реке Тадушу. И надо было торопиться, потому что в воздухе чувствовалось обилие влаги. Небо было хотя и чистое, но какое-то белесовато-красное. Солнце светило и казалось матово-желто-серым, даже красноватым диском. Парило. Чувствовалось приближение грозы. Дойдя до первой зверовой Фанзы, мы наскоро закусили и тронулись в дальнейший путь. На обратной дороге я едва по недоразумению не убил проводника Гольда. Выпущенная мною пуля слегка задела кожу по его спине, причинив ничтожное поранение, царапину, небольшую опухоль от ушиба и значительные физические страдания. Перевязав ему эту рану, мы тронулись далее. Уже смеркалось, когда мы были застигнуты сильной грозой с проливным дождем. Яркие молнии, сильные удары грома, порывы ветра и шум от проливного дождя перемешались в одном сплошном гомоне. Трудно идти по большой траве, которая перепуталась, закрыла собой тропинку, поэтому пришлось идти ощупью, отыскивая тропинку ногами. Дождь сильно нас вымочил. Уже совсем стемнело, когда мы дошли до Фанзы Лузева, озябшие, холодные и голодные. Здесь мы застали китайцев, которые чрезвычайно интересовались, сколько нас и куда мы идем. Гранатман еще не возвращался, потому мне придется, вероятно, его ожидать. Нас китайцы покормили лапшой, и мы, утомленные и нравственно, и физически за этот день, уснули, как убитые. 24 августа. С рассветом я немного уснул. Спал плохо. Крыша протекала, и я жался от падающей воды. Когда я проснулся, солнце светило ярко, земля была еще мокрая. Как всегда водится, началась просушка одежды, белья, постели. Около половины дня прошло на чистку винтовок, ружей, инструментов и так далее. Затем я взялся за карандаши, перо и бумагу и так проработал до 3 часов дня. В это время возвратился Гранатман. Мы с ним закусили и побеседовали, поделились событиями этих дней и снова взялись за работу. На этот раз мы решили на ночлег устроиться в кладовых. Крышу покрыли палаткой, на ларьки настелили циновку и расположились, как богатые.